Глава 16. Еще один мастер. Этот зал и залом-то назвать было сложно. Так, пустая кладовка, отличительной чертой которой являлся выпирающий из дальней стены камень в виде ушастой рогатой головы какого-то создания, отдаленно напоминающего минотавра. «Он?» — спросил дядя Гена. Сверившись со способностью, я кивнул и опустил ладонь на каменную макушку. Вложил в нее немного праны. Слабый разряд тока прошил мое тело, а в голове появилась картина. Коридоры тоннеля, подсвеченные золотыми лозами. Убрав руку, я рассказал Кракомоту об увиденном, напомнив и слова старика Минотавра. Если не отключить золотой свет тем же способом, что и включили, через несколько минут лозы сами начнут светиться привычным для них холодным зеленоватым свечением. Дядя Гена связался с Костью, и мы вышли из крохотной кладовки. Задумчиво посмотрели вниз. Лестница продолжала закручиваться. «У нас есть время, чтобы утолить свое любопытство», — твердо произнес я, вновь начав спускаться. Дядя Гена, разумеется, последовал за мной, и я попросил его рассказать побольше об Алзутском обелиске. Он с радостью согласился, правда, больше внимания уделил именно влиянию. Кое-что я знал раньше, что-то же услышал впервые. Как бы то ни было, теперь мои знания были гораздо более систематизированы. Итак, родовое влияние, по сути, это влияние, которое дает имя рода. Самый простой пример – древние греки почитали бога Зевса, тем самым передавая энергию всему роду Зевс. Не клану. Клановое влияние – это своего рода налог, часть родового влияния вассальных родов, которую главы этих самых родов через такие вот алзутские обелиски передают господскому роду. Как правило, клановое влияние условного рода Зевс, практически как и любого другого господского, меньше, чем родовое. Однако это самое клановое влияние необходимо для того, чтобы усилить господский род, который обычно и без того сильнее вассальных. Ведь именно господский род является гарантом процветания клана, без могущества которого мелким родам будет сложно выжить. Потому и существуют кланы. Так как надо мной нет господина, и я верю, никогда не будет, мне не придется использовать ту функцию алзутского обелиска, которая платит процент клану. Мне этот красивый кристалл нужен будет только для того, чтобы делить родовое влияние, которое мы зарабатываем сами, и клановое влияние, которое нам будут любезно предоставлять вассалы между членами моего рода. В этом и заключается та самая исключительность глав кланов, о которой я говорил. Тон дяди Гены стал совсем уж менторским. Быстро же он вошел в роль отца-наставителя. Алзутские обелиски никто не выращивает. Их просто находят в определенных местах и срывают, будто цветы. Их совсем никак не обрабатывают. Но при этом, если глава рода назовет перед обелиском свой титул и положит на камень руку, обелиск откроет главе возможность управлять доступным его роду влиянием. Понимаешь, Илья, сама вселенная создает артефакты для глав осевых аристократов. Я не хочу, чтобы ты считал себя по умолчанию лучше других, однако мне хочется, чтобы ты в полной мере понимал наше важное место в оси миров. «Основополагающее» пришло в голову, как мне показалось, подходящее слово. Вряд ли. Несмотря на важность и значимость, я думаю, если осевые аристократы вдруг исчезнут, ось продолжит жить. Как-то изменится, но в целом останется прежней. Несколько секунд мы шли молча. Затем я остановился и снова развернулся. «Что-то не понял?» — поинтересовался дядя Гена. «Нет», — улыбнулся я. «Всего лишь хотел сказать спасибо». Улыбнулся еще шире и подмигнул дяде Гене. «А теперь пойдем уже скорее вниз. Должен же я знать, куда ведет тайная лестница из моего дворца». Я поспешил дальше, а сзади послышалось довольное «пожалуйста». Около минуты мы спускались в тишине, интуитивно ускоряя шаг. Благодаря чуйке я уже понимал, куда ведет эта лестница. Однако мне не терпелось увидеть все своими глазами. «Черт возьми!» Внезапно я остановился. «Чувствуешь мощный энергетический фон?» «Да», — кивнул дядя Гена. «Напряги уши!» Я последовал его совету, усилив слух праной. Теперь я отчетливо слышал потрескивание и шум, отдаленно напоминающие гудение трансформаторной будки. «Неужели барьер?» — задумчиво пробормотал дядя Гена. «Да», — ответил я через секунду. «Идем, нам ничто не угрожает». «Конечно», — буркнул Кракомот. «Для того его тут и поставили». Секунд через 30 мы достигли последних ступенек лестницы, плавно перетекающей в горизонтальный коридор, который, правда, спустя 1.5 метра от своего начала был перерублен дрожащей полупрозрачной энергетической дверью. «Как я и думал», — после минутного разглядывания барьера заявил дядя Гена. «Упор в нем сделан на сокрытие следов присутствия, чтобы те, кто находится там...» Он неопределенно махнул рукой в сторону коридора. «Не искушались запахами, звуками, может быть, энергетическим фоном местных жителей». Дядя Гена указал наверх. «Просто скрывает?» — удивился я. «Не просто», — мотнул он головой. «В случае прямой атаки какое-то время продержится». Дядя Гена хищно улыбнулся и, прищурившись, впился в меня взглядом. «Ну и гнездышко ты отхватил, Илюша!» «Сам не нарадуюсь», — честно ответил я. «Ты ведь понимаешь, что там?» Я мотнул головой на барьер. «А разве есть варианты?» Спросил он и сам продолжил. «Слухи про источник в здешних пещерах ходили, однако Торезы никогда не были выдающимися целителями». «Верно», — кивнул я. «Хоть они и жили рядом, предпочли не замахиваться на источник. В прошлом обожглись». «Суровые, видимо, у него хранители». Дядя Гена продолжал улыбаться во все свое широкое лицо. «Не дались слабеньким минотаврам». «Я прекрасно понимаю, куда ты клонишь», — заявил я, развернувшись и начав подниматься по лестнице. «И полностью поддерживаю твою затею. Только матери пока что подробности не говори». «Придется», — хотел было ответить я, однако решил промолчать. «Мама, рад приветствовать тебя в своем доме. Как добрались?» Я встречал вновь прибывших во дворе. Минут 20 назад Куприна сообщила, что обнаружила гараж Торезов, а теперь уже мой, где хранилось с десяток небольших кабриолетов на воздушных подушках, идеально подходящих для того, чтобы не топтать ноги, поднимаясь по лестнице на плато или петляя по широким коридорам лабиринта. Так что часть пути мама с сопровождающими провела в комфорте. Я лично открыл дверь ее кабриолета, а дядя Гена протянул ей руку. «Спасибо, без происшествий». В тон ответила мама и замерла, осматривая меня цепким взглядом высокорангового целителя. «Господин Ильярис», — неожиданно громко проговорила она, — «в знак уважения позвольте предоставить вам небольшой курс лечения». Я искоса глянул на дядю Гену. Тот изобразил удивление, тоже не ожидал подобного обращения от мамы. Да, кроме дружинников, недалеко от нас находились и наемники, плюс тут же Ранза, но такой официоз... «Вот и думай, эта мама меня так похвалить хочет и говорит, что гордится мной, или нашла более тонкий способ манипуляции? Все-таки отказывать дружественному аристократу, предлагающему искреннюю помощь, означает в глазах общественности ставить под сомнение эту самую дружественность. Эх, не люблю я спрашивать у чуйки, что думают близкие мне разумные. Однако ж иногда приходится». «С радостью приму ваше предложение», — ответил я. Мне было очень приятно, что мама по достоинству оценила мои достижения. Пусть она и волнуется, но демонстрировать хочет именно гордость за сына. Маме было интересно посмотреть на господский лазарет, тот, что располагался на 3-м этаже, так что мое короткое лечение проходило именно в нем, в прекрасно оборудованном небольшом блоке на 4 палаты. Вопреки ожиданиям, палаты оказались довольно маленькими, по меркам аристократов, разумеется. Каждая не больше квартиры-студии, и это еще раз подтверждало, что нужны они для действительно тяжелых случаев. Во всех остальных доктор просто будет навещать пациента в его личных покоях. Раздевшись до нижнего белья, я лег на живот, и мама, недовольно цокая языком, направила поток целительной энергии на мою спину. «Ты стала гораздо сильнее за такой короткий срок», заметил я, разглядывая живые фотообои на стенах. Вода в озерце действительно двигалась. На поверхности появлялась рябь от проплывающих рыб, а птицы медленно планировали с одного края пейзажа на другой. Картина успокаивала. «Кто бы говорил?» — отозвалась мама. «Ты тоже за 2 месяца стал мастером. А теперь ты сравнилась со мной по рангу. — продолжал я. «А еще раньше сказала, что выполнила все задачи». «Выполнила, Илюш, чему бескрайне рада. Но не в разломе дело. Камнееды провели для меня инициацию, что уже дало мне огромный приток сил. Правда, ее голос внезапно погрустнел. Даже сейчас, по сути, возвысившись над большинством целителей, я не уверена, что смогу исцелить Генрея». «Просто своими силами не сможешь», — согласился я. Но прежде чем мама совсем расстроилась, поспешил добавить. «Однако, если тебе немножко помочь, дать в руки, так сказать, необходимый инструмент, на миг поток целительной энергии, согревающий мою спину, дрогнул, но мама быстро подчинила его. Без сомнения, она не знала об источнике, находящемся здесь, в Эльдере. Это не та информация, которую знают все». А раньше, видимо, жизнь никак не сталкивала ее с Торезами, чтобы она заинтересовалась секретами Минотавров. Решение же о походе сюда было принято, пока мама находилась в Крохотдуме. «Илья, не тяни, а то накажу тебя, и будешь целый месяц сидеть дома и каждый день убираться», — строго произнесла она. «Страшная перспектива, ничего не скажешь. Придется рассказывать». Выслушав мою историю, мама твердо проговорила. «Я пойду с вами». Ее реакция ничуть меня не удивила. Разумеется, и спорить я не стал. Вскоре с моим лечением было покончено, и мама потребовала проводить ее в общий лазарет. Когда мы оказались внутри, пришлось аж прикрикнуть на бойцов, попытавшихся встать и должным образом поприветствовать осевых аристократов. «Госпожа Зерий!» — подбежала к нам Адда и поклонилась в пояс. «Благодарю, что почтили нас своим присут. Довольно церемоний, Адда!» прервала ее мама. «По твоему лицу вижу, что есть у вас сложные пациенты. Веди скорее». Моя добродушная дружинница низко поклонилась и поспешила вглубь помещения. Я же решил осмотреться. На первом этаже не было разделения на палаты. Общий зал служил своего рода экстренной реанимацией. Чтобы не тратить время, всех тяжелораненых бойцов штопали в одном месте. Кто-то назовет такой подход антисанитарным, однако целительные техники лучше любого лекарства препятствуют распространению вредных бактерий. Среди целителей и их добровольцев-помощников я заметил Альбу. Появление матери моих оборотней меня не особо удивило. В ней уже нет того духа приключений, что живет в ее детях. Так что таскаться с нами по мирам ради острых ощущений женщине не нужно. Но она, конечно, беспокоится за Адду и сыновей. Поэтому в свое время мы решили, что ее место на базе. Своего рода тыловой целитель. Глупо брать всех своих врачей на поле боя. Теперь вот база сменилась, и Альба сразу же переехала сюда, следить за лазаретами и их постояльцами. Оставив маму с другими целителями, я, убедившись в том, что на данный момент никаких дел у меня нет, вернулся во дворец и поднялся в господскую спальню. Что ж, интерьер в классическом стиле в целом мне нравится, но все упоминания о величии минотавров, золотые головы на балдашнике кровати, картины и фрески нужно убрать. «Господин!» В дверь спальни постучалась Рита. «Могу я вам чем-то помочь?» «Ну ты даешь!» — искренне удивился я. «Я ведь тебя не вызывал!» «Я заметила вас, вот и пришла. Горничных-то во дворце пока нет. Вы, наверное, хотите смыть с себя усталость и кровь врагов, раз уж пока на мне дом, мой долг вам помочь». И ведь все логично. Помощь от слуг в купании весьма распространена у аристократов. И зачастую это именно помощь, а не что-то иное. Однако сейчас у меня явственное ощущение, что кое-кто, пользуясь моментом, хочет просто-напросто залезть мне в штаны. А момент, между прочим, неподходящий. После сегодняшней битвы у меня вечером и на ранзу-то сил не хватит, не говоря уже о ком-то другом. Хотя, даже если бы и были эти самые силы, кто-то другой мне не особо-то нужен. «Благодарю за заботу, Рита, но с купанием мне поможет Арнольд. А ты пока организуй ужин на 4 персоны в малой столовой и подготовь общий банкет для дружинников, стражей и наемников». «Сделаю, господин». Не скрывая разочарования, поклонилась девушка и оставила меня одного. Ну, как одного? За дверями в коридоре маячили супруги-телохранители, совершенно не желающие сильно отдаляться от клиента. Пора уже закрыть их контракт. Да, в самом что ни на есть обозримом будущем этим и займусь. Конечно, я не стал просить Арнольда потереть мне спинку и без труда справился с водными процедурами сам. Оборотень же был озадачен другим. отыскать подходящий мне по размеру костюм, с чем он героически исправился, побегав по гардеробным дворца. Не один я приоделся к маленькому семейному ужину. Все четверо присутствующих выглядели соответственно славному титулу аристократ. «Мама, позволь тебя ввести в курс дела». Прожевав кусочек лангустина, начал я. «Завтра вечером я иду свататься к Хане Эль-Михаил. Я уже успел сообщить о нашем успехе и договориться о встрече. Если ее отец не решит дать заднюю, она станет моей первой женой. Ранза — второй». На миг мама замерла, не донеся вилку до рта. Затем расплылась в широкой улыбке. «Поздравляю, Илюша! Госпожа Махамая!» — повернулась она к Ранзе. «Какие приятные новости! Очень рада, что вы станете женой моего сына!» «Стоп!» — внезапно посерьезнела она. «А как же ваш род? Тогда в нем останется лишь ваша сестра и...» «Мама», — спокойно проговорил я, — «все под контролем. Мы нашли решение и этой проблемы. Все будет хорошо. И очень скоро». Мама нахмурилась, а через пару секунд вновь широко улыбнулась. «Так вот оно что. Но ты должен учитывать, что в течение внутреннего года в разломе могут находиться лишь шестеро разумных. Еще трое могут приходить и уходить как гости. Больше нам и не нужно», — твердо произнес я. На несколько мгновений над столом повисла задумчивая тишина. Первой ее нарушила Ранза. «Благодарю за ваши слова, госпожа Иньярла!» Девушка поклонилась. Мама улыбнулась и кивнула. Затем резко повернулась в мою сторону. «Послушай, Михаилы обязательно захотят устроить пышную свадьбу. Я хотела бы поддержать тебя на празднестве. Ты же понимаешь, церемонии такого уровня — это тоже политика. Нельзя допустить, чтобы весь зал был занят гостями со стороны невесты». Неуверенно протянул я. «Я тоже могу пригласить гостей?» «Но не родственников». Мама с важным видом подняла указательный палец. «То есть?» — не понял я. «Эх», — покачала головой мама. «Ты новоявленный глава рода, и в твоем роду нет твоих родителей. У меня же, как у незамужней женщины, особо нет политического веса. А вот если бы я была официально замужем, то мой супруг отчасти считался бы твоим опекуном. Не в прямом смысле этого слова, все-таки ты уже совершеннолетний, а просто был бы через меня связан с тобой. Вот тогда мы на свадьбе вполне могли бы стоять в один ряд с родителями Ханиэль. А еще могли бы пригласить моего отца в качестве твоего деда, а не просто в качестве почетного гостя и союзника по альянсу». Дядя Гена недоумевающе хмурился. «Я тоже не мог взять в толк, о чем говорит мама. Одна лишь Ранза едва заметно улыбалась, переводя взгляд между нами троими. Мне кажется, когда она смотрела на мою маму, в глазах моей будущей второй жены читалось, если не восхищение, то уж одобрение точно. Но, — продолжала мама, — чтобы мне стоять вровень с ее родителями, мне с моим мужем нужно присутствовать и на сватовстве». «Стоп!» — не выдержав, дядя Гена ударил по столу. Зазвенела посуда, и лишь чудом ничего не упало на пол. «Простите!» — бросил он в нашу с Ранзой сторону и впился взглядом в маму. «О чем ты, Инни? Каким мужем?» «Неужели ты не понимаешь, что если оставить Илью одного лицом к лицу с родителями Ханиэль, высок риск, что ее нынешний клан начнет диктовать Илье свои условия? Да, это сложно, наш Илюша весьма самостоятелен и очень силен. Но когда против тебя один из могущественных кланов Оси, стоит иметь дополнительную поддержку на своей стороне. Иначе потом с такой первой женой, точнее с ее родственниками, будущий клан Ильярис сможет оказаться в полузависимом положении от клана Михаил». «Илья не допустит такого», — неуверенно произнес дядя Гена. Мама снова вздохнула. «И тем не менее ты понимаешь, что я права. Клан Михаил очень опасный союзник. К тому же нельзя забывать и об общественности. Пусть мы периодически и плюем на мнение окружающих. Для будущего клана Ильярис важно там, где это не особо сложно, получить хорошую репутацию. Или хотя бы попытаться». Я был согласен с каждым маминым словом. Более того, и моя способность подтверждала, что мама предлагает правильный путь. Однако... «Ты так и не ответила на мой вопрос», — прервал мои размышления дядя Гена. «Ты хочешь до завтрашнего вечера обзавестись законным мужем? Если ты возьмешь меня в жены?» Изображая равнодушие, мама пожала плечами. Дядя Гена не выдержал и хлопнул себя по лбу. «Ну?» продолжила давить мама. «Утром мы решим твою проблему, в обед поженимся, а вечером поддержим Илью во время сватовства». Дядя Гена сжал зубы и загудел точно старый системный блок. Однако смог справиться с эмоциями и плавно выдохнул. Затем изумленно заморгал. «Утром справимся с проблемой?» «Ага». Мама повернулась ко мне. «Скажи, пожалуйста, Илья, правильно ли считать, что мой план выполним? Мы же до источника успеем дойти, или я хватила лишку?» «Источника?» Вновь взвыл дядя Гена и впился в меня взглядом. «Ну да, он же просил не говорить маме. Я сделал вид, что не заметил горящих глаз Кракомота и, задав несколько вопросов способности, снова посмотрел на маму. «Да, это возможно, но выйти придется пораньше, часа в 4 утра. Эх, и денек нас завтра ожидает, а ведь только сегодня захватили целый мир. Если ночью будешь спать, твое тело практически полностью восстановится. Перед походом я подлечу тебя, и все будет нормально». Спокойно проговорила мама и снова обратила свой взор на дядю Гену. В очередной раз Кракомот вздохнул. «Допустим, вылечишь. Допустим, я беру тебя в жены. Что со свадьбой?» «Пф!» — взмахнула руками мама. «Сильно же я тебя потрясла, раз сам не понял!» — усмехнулась она. «Клан, членом которого я официально являюсь, и твой свободный род официально находятся в состоянии войны с общим противником. Из чего следует, что допустимы так называемые полевые свадьбы, а браки, соответственно, может заключать глава рода, к которому относится один из молодоженов или клана». «Твой отец», — резюмировал дядя Гена, и в который раз за вечер тяжело вздохнул. «Ладно, я свяжусь с ним и попрошу уделить нам завтра немного времени во время обеда». Мама засияла, подскочила с места и обняла массивную тушу дяди Гены, прижав его голову к груди. Я почувствовал знакомое шебуршение в мозгу и впустил Ранзу. «Веселая у тебя семья, и мама молодец». «Угу, с ними не соскучишься». «Надеюсь, и у нас будет так». «Очень сомневаюсь, что ты часто будешь давать детям расслабиться». «О, ты уже считаешь, что я буду больше других твоих жен заниматься воспитанием детей?» «Вижу, что так и считаешь. Мне приятно». Ранза через мысли-речь одарила меня теплой, похожей на нежный поцелуй в щеку эмоцией и отключилась. «Ну что, закончили общаться?» Мама ехидно посмотрела на нас с богиней и вернулась за свое место за столом. «Тогда предлагаю покончить с ужином и начать готовиться к завтрашнему походу». Ближе к концу семейной трапезы со мной связался Арнольд и сообщил, что Дрю закончил отчет и ждет, когда я освобожусь. Так что сразу после ужина у меня на повестке очередное важное дело. 23 разумных, включая самого Дрю, были готовы отказаться от работы наемниками, а еще 30 взяли паузу на раздумья. Результат, на мой взгляд, очень даже неплохой. Но забавными оказались две вещи. Во-первых, из 53 потенциальных новичков 11 в данный момент находились в лазарете. И несмотря на это, настолько впечатлились нашим успешным штурмом, что задумались о смене рода деятельности. Ну а во-вторых, 8 из уже определившихся хотят не ко мне, а к Ранзе. «Неожиданно», — признался я, откинувшись на спинку кожаного кресла в своем личном кабинете. «Все объяснимо, господин Ильярис», — заверил Дрю. «Одна из восьмерки, Айлаара, эльфийка, которая командовала 6-й пентапятеркой». «Я понял, о ком ты», — кивнул я. «Так вот, ее поразило, насколько оперативно госпожа Махамая прибыла нам на помощь. Самоотверженно, без промедления. Ну, а остальные 7, ее, подчиненные, друзья, те, которые идут не столько к госпоже Махамае, сколько за Айлаарой. Сейчас 3 из них в лазарете». Я не испытывал зависти или каких-то других неприятных чувств от того, что из моих наемников кто-то хочет служить другому аристократу. Наоборот, я был от души рад за Ранзу. Грустно вспоминать, что не так давно у нее была страж-эльфийка. Но за нее мы уже отомстили, отрубив голову ее убийце Амену Сету. К тому же был еще один позитивный момент. В скором времени Айлаара и ее 7 все равно окажутся дружинниками моего рода. «Ладно», — произнес я, поднимаясь с кресла. «Место моего стража бесспорно твое». Глаза Дрю округлились, он тоже начал подниматься. Но под конец движения ускорился, отчего выглядело так, будто полуэльф резко подскочил и тут же склонился в пояс. «Для меня честь, господин Ильярис!» «Для меня тоже. Аммаш проведем только после того, как разберемся с твоим контрактом. А пока пойдем вместе с госпожой Махамайей посмотрим наших новобранцев». Ранза была счастлива. Настолько сильно, что после смотрин вместе со своими дружинниками отправилась в Руаркпоргский банк за деньгами для выкупа эльфийки и ее отряда. Богиня вернулась без приключений, и довольно быстро все вместе, включая неприкованных к койкам наемников, мы направились в Харух, мир, где располагался штаб осевой гильдии «Хвост Виверны». С собой, кроме супругов-телохранителей, я взял только Куприну. Нельзя бросать дом без охраны. Вместе с ней, Ранзой и ее камериром, которым оказался Линдер, мы провели час, торгуясь с несговорчивым Жигом Никсом. Гоблин из нас чуть ли не душу вынул, однако мы все-таки смогли договориться на приятных для нас условиях. Тяжело раненые наемники долечиваются в моем лазарете. Потом часть из них возвращается в гильдию. Контракты 23 наемников мы выкупили и получили на руки. Кроме того, я заключил недельный контракт на охрану моих земель, наняв 50 наемников. 32 из них участвовали в сегодняшней битве на моей стороне. Еще 18 новеньких. Каждому из них Ранза заглянет в голову. Приятно-неприятный факт. Из-за того, что часть наемников предала нас, нам дали хорошую скидку на выкуп контрактов. Покончив с делами, мы вместе с пополнением вернулись в Эльдер, где двумя аммажами, проведенными мной и моей невестой, и завершился этот тяжелый день.